Совсем рассвело. Видны серые вербные листья на кустах под холмом. Теперь я различаю среди ветвей две шапки. Они чуть покачиваются. Оттуда и долетает журчащая речь. Где же остальные? Я присматриваюсь, прислушиваюсь. Что за чертовщина? Со стороны бора доносится песня. Кто-то идет оженским шляхом к инше и горланит во всю мощь. Через минуту я различаю мотив Гали молодой. Две шапчонки внизу передвинулись к краю кустарника. Замерли. Ждут. «Ой ты, Галю, Галю молодая, чому ты не вмерла, як була малая?» «В самом деле, чому? Если б ты вмерла, у этого идиота, лишенного всякого слуха, не было бы повода орать на весь лес, накликать на себя беду. А может, человек нарочно кричит во всю глотку?» Хочет предупредить, мол, иду по своим делам, никого не трогаю, и вы меня не трогайте, а главное, не застрелите по ошибке. Вот на дороге, спускающейся к реке от соснового бора, появляется фигура. Это плотный кряжистый человек в галифе, жупане и папахе. Он не пьян, не шатается, но кричит громко. Должно быть, давно уже распевает свою Галю, потому что голос у него сел, сипит, как сорванный паровозный свисток. И все-таки этот искаженный голос кажется мне знакомым. Когда я различаю пояс, перехватывающий жупан, желтую кривульку револьверной кобуры на животе, тяжелую цепочку, я, конечно, узнаю пивуна. Крот. Но куда это он так бодро вышагивает? Вожен? Неужели его послал Глумский? Но зачем же орать? Двое выходят из кустов навстречу кроту. Допился. У бандитов шмайсеры стволами вниз, ленивая сонная походка. Я проверяю, крепко ли воткнулась сошка в землю. Если бандиты примутся за крота, мне придется раньше срока вступить в дело. Пальцы чуть дрожат. Прижимая к плечу приклад и несколько посвободнее, держу рукоять. Ствол успокаивается. Регулирую прицельную планку. Глаза видят еще хорошо. Набегает слеза, но это ничего. МГ не снайперская винтовка. Он бьет густо. Крот достает из кобуры револьвер. Стволы шмайсеров поднимаются, я вытираю слезу и прижимаю подбородок к прохладной отполированной пластмассе приклада. Так. Но Крот отбрасывает револьвер за кювет. Отставить пулемет. Наблюдаю. Стволы шмайсеров снова опустились. Двое становятся по обе стороны дороги. Ждут, когда Крот подойдет вплотную. Он размахивает руками, показывает в сторону глухаров, откуда пришел, объясняет что-то. Говорит громко. До меня долетают отдельные слова. Гроши, брезент, ястребки, схованы, документы. Так ведь это же он рассказывает об уловке Глумского, о спрятанных под брезентом ястребках. Пришел сюда выторговать свою долю. Крот догадался, что бандиты постараются перехватить телегу, и выбежал вперед. Он продает секреты Глумского. Бандюги ведут крота за дорогу к большому серебристо-зеленому островку на берегу реки. Там у них, очевидно, КП. Из овняка выходят еще двое с автоматами. Один из этих двух в кубанке в сапогах с высокими напуском голенищами спрашивает что-то у крота. Голос его звучит визгливо, на однообразной высокой ноте. Крот отвечает, сипит. Он снова начинает указывать в сторону глухаров. Он спешит, как будто боится, что его не поймут, размахивает руками. Меня трясет. Озноб это или чувство омерзения, не знаю. Я бью себя кулаками по скулам, чувствительно бью. Согрейся, капелюх, согрейся и успокойся. Но что тут удивительного? Человек, который бросал обломки кирпичей в детвору, пришел за своей долей к горелому. И никакой души труженика в нем нет. Не путай черные корявые руки с душой. Не может он, крот, перенести, чтобы два мешка с деньгами вот так за здорово живешь были отданы государству. Измучился он от этой мысли и нашел выход. Горелый, повернувшись к ковняку, окликает кого-то. Выходит еще двое. Ага, вот и вся банда в сборе. Ловлю в прицел семь темных фигур за дорогой. Мушка, возникшая в вырезе прицела, прыгает, мечется от кювета к кустарнику. Нет-нет, рано. Еще не пришло время. С первой очереди могу промазать и только распугаю их. Ускользнут вовняк. Поддержать меня некому. Надо ждать. Что же надумал Горелый? Если он решит идти навстречу Глумскому, придется все-таки стрелять. Не бежать же следом. Горелый осматривает окрестность. Взгляд его на секунду задерживается на холме. Впечатление такое, будто мы столкнулись с ним глазами. Но нет, он не может видеть меня. Трава скрывает, да и свету ему мало. Горелый указывает в сторону Ожина, на речку. Что-то говорит. Двое бандитов, только что вышедших из зарослей верболоза, снова скрываются в кустах. А через минуту появляется с пулеметом. Один несет МГ, почти такой же, как у меня, только более раннего выпуска, с округлыми, а не овальными отверстиями в кожухе, а второй — тяжелую сложенную пока треногу и короб для ленты в 250 патронов. Они намерены установить пулемет на станок. Это будет серьезное оружие. Первый рослый с пулеметом нерешительно входит в воду по голенище и оглядывается. Командир жестом посылает его вперед. Река сизая, холодная, она поднялась от дождя, и на середине брода вода доходит рослому пулеметчику почти до подмышек. От второго маленького над водой только голова, тренога да короб. Бандиты медленно пробираются на тот берег. Наконец выходят на широкую песчаную полосу. Отряхиваются, как псы. На обоих короткие овчинные полушубки. Наши, красноармейские, довоенные. Не замерзнешь в таких, даже если в реке искупаешься. Пулеметчики смотрят на Горелого. Тот машет рукой, мол, дальше. И они идут к небольшому лозовому островку на песке, который, как клок серой шерсти, торчит из пляжной полосы. Второй номер ставит станок залозняком, налегает на него, чтобы плотнее, до упора в башмаки, вошла в песок тренога. Они начинают крепить пулемет, возятся с винтами наводки, временами зябко передергивается, звучно хлопают себя ладонями по бокам, прыгают. Теперь все становится ясно. Горелый даст телеге и сопровождающим ее истребкам войти в реку. Воды стало много, и те, кто скрывается под брезентом, вынуждены будут встать. И мешки им придется приподнять, словом, полностью выдать себя. Так, наверное, размышляет Горелый. И вот тогда заговорит станкач. А позади глухарчан встанет заслон из четырех автоматов. Горелый хочет мастерски разыграть эту финальную сцену, показать во всем блеске свое превосходство. В самом деле ловушка хитроумная и обидная для истребков. Вся затея Глумского будет выглядеть беспомощной и нелепой. Уж Горелый поиздевается досыта, прежде чем утопить наших вынши. Кого-то он, конечно, отпустит, чтобы рассказывал потом, как ловко бандиты взяли груз. Крота, конечно же, и отпустят. Уж тот не пожалеет красок, когда будет объяснять, что и как. «Ишь ты, атаман! Понятно, почему тебя так беспрекословно слушаются бандюги, несмотря на тонкий писклявый голосок. Но самые лучшие военные замыслы может испортить какая-нибудь маленькая неувязочка, случайность. К примеру, пулемет на холме. Сверим наши планы, атаман». Один из бандюк, нарезав лозы, подчищает дорогу у брода. Горелый знает, что мелкий дождь не успеет замыть все следы. До чего предусмотрительный. Меня трясет от озноба. Скорее бы. Сеет мелкий дождичек. Несколько березовых листьев, сорвавшихся с ветвей, прилипли к кожуху МГ. Двое пулеметчиков все еще возятся на том берегу у треноги, крутят стволом, просматривают секторы, назначают ориентиры. Второй номер, маленький, щупленький, очевидно, Семенко. «Не надо бы тебе пристраиваться вторым номером, Семенко. Не смогу я отблагодарить тебя за погасший фонарик». Пулеметчики укрылись за лозовым кустом, но передо мной они, как на ладошке. Желтая песчаная полоса панорамно разворачивается с высоты. Мокрый песок кажется плотным, твердым. На нем извилистые полосы мелких барханов. Тяну к себе МГ. До чего же стал тяжел? Как я раньше таскал его, переставляя на новую позицию дулом к реке. Станкач надо уничтожить прежде всего, иначе под его прикрытием Горелый с дружками смогут уйти бродом на ту сторону. а без станкача бандиты окажутся прижатыми к реке. За островком верболоза, в котором скрываются горелый и еще трое, тянется метров 100 открытого луга. Может быть, нам удастся охватить этот островок. Тогда горелому некуда деться. Просматриваю позицию станкача через прицел. Перевожу хомутик на деление 2. Целик оставляю на нуле. Ветра почти нет. Подумав, поднимаю хомутик к 3. Ведь стреляю с высоты через реку. Здесь расстояние должно скрадываться. У шляха оживление. Горелый похлопал по плечу крота. Видать, сторговались. Все 5 бандиты и крот направляются к верболозу, скрываются в нем. Теперь будет тихо, пока не появится телега. Началась игра. Теперь каждый охотник и каждый дичь. Ждать нет ничего хуже. Как только замерло все вокруг в ожидании, разболелась рана. Снова пошла в ход тупая ножовка. Вжик-вжик. Голова норовит уткнуться в сгиб локтя. Позволишь себе такую роскошь и уснешь. Я извиваюсь в шинели, стараясь разогнать кровь по жилам. Но держись, держись, надо выдержать. Вспомни Дубова, зеленую фуражечку. 2 желтые нашивки, 2 красные. А воевал за 7. Сюда бы сейчас Дубова, на высотку. Ох, и перешерстили бы мы Гореловских. Сеет мелкий дождь. Вот ведь как оборвалось бабье лето. На самой макушке поехало к зиме, не дожидаясь Михайлова дня. Все стихло под холодным дождем. Темно-зеленая, кое-где синеватая, кое-где сиреневая полоса бора, хорошо промытый изумрудный луг, с глазками бычагов, глядящих из осоки, как из ресниц в мутное небо. Пустая полоса дороги. Седой, поблескивающий серебром верболос на берегу Инши. Темная мутная река, вся в желтых пятнышках, плывущих по ней листьев. Широкая пляжная полоса. Какая мирная осенняя картина. Неужели наступят такие дни, когда все это будет тем, что есть? Тишина не покажется никому мнимой. Лоза станет просто лозой, а не ориентиром. Холм холмом, а не господствующей высоткой. Река рекой, а не естественным препятствием. Скорее бы, не хочу быть ни охотником, ни дичью. Хочу быть человеком.